Через час Франсуа, опьяненный радостью от того, что вырвался из объятий тьмы и вновь оказался среди живущих полной жизнью людей вместе с Вамореном, Гонсевилем, Брие и своим камердинером, галопом выехал из ворот Вандома, чтобы направиться в долину Сены. Стоя у окна замка, Мария смотрела, как Франсуа исчезает в синих сумерках, уже по-летнему теплого вечера. Завтра днем она тоже уедет в Монбазон, где ненадолго задержится перед возвращением в Париж. Ей стало легче на душе от того, что Франсуа был на пути к свободе, но она не могла не чувствовать глубокой грусти, ведь он не настаивал на том, чтобы она осталась с ним, хотя она была готова пренебречь любым позором, бросить все, чтобы отдать ему свою жизнь. Мария де Монбазон была достаточно опытна и понимала, что в любви исключения здесь очень редкие. Один всегда любит сильнее, чем другой. В их паре сильнее любила она. Даже если в часы близости он был самым неистовым, самым пылким из любовников, она ждала его так долго, хотя весь Париж давно считал их любовниками, она так долго грезила о нем, исходила муками ревности, страдала душой, томилась телом. И вот в один прекрасный вечер они стали близки, и счастью Марии не было предела. Наконец-то он принадлежал ей. Он страстно любил ее. Он подарил ей бесконечную полноту жизни. Он исполнил все самые смелые ее желания. Он боготворил ее и был счастлив сам. Она дала себе клятву, что больше никогда его не отпустит, но для этого было необходимо, чтобы продолжалась волшебная гармония их тел. «Так будет, пока я буду красива», — часто шептала она, внимательно изучая в зеркале свое очаровательное лицо и безукоризненное тело. «Пока буду красива. А что потом?» Через несколько дней герцог де Буфор наконец снова увидел зыбь моря и морской простор, который он так любил. Но беглецов ждали затруднения. Когда Буфор с друзьями приехали в Гавр, их ждало разочарование. Нанятый компьоном корабль вынужден был уйти в открытое море, спасаясь от шторма, который сорвал его с якоря. Однако не могло быть и речи о том, чтобы оставаться в Гавре и ждать нового судна в Англию. Человек, управлявший городом от имени герцога де Лонгвиля, как и сам герцог, принадлежали к числу врагов Буфора. Тогда Вумурен предложил отправиться во Франквиль, близ Эветта, где у них был друг, господин де Мелюн. Там они изменили свой план, и маленький отряд с облегчением погрузился на корабль только в Ипоре, близ Фикана. По-прежнему, считая себя невиновным, Франсуа отправил своему дяде, королю Людовику XIII, письмо, в котором с большой почтительностью ставил его в известность о принятом им решении. «Отрицая обвинение, выдвинутое против меня вашим величеством, я рискую пренебречь тем уважением, какое питаю к вам, и навлечь на себя ваш гнев. Признав себя виновным вопреки всему, я погрешил бы против моей совести и моей чести». Эти почтительные соображения вынудили меня направиться в Англию, куда я приехал навестить моего отца. Однако, встретившись в Лондоне с Сезаром, Франсуа пожалел о том, что бежал. Здесь вокруг отца собрались все недовольные французского королевства, настоящие или мнимые заговорщики, которых объединяло одно лишь сожаление о том, что им пришлось оставить во Франции, спасая собственные жизни. Среди них был фон Трай, стоявший у истоков того договора в трех экземплярах, который грозил эшафотом множеству людей. Подобно многим другим, он вел беззаботную жизнь, выигрывая и проигрывая в карты то, что имел, но делал это с беспечностью, раздражавшей Буфора. «Разве я не убеждал вас, что договариваться с Испанией — это тяжелая ошибка?» — возмущался он. «И вот результат. Сен-Мар арестован, Дету тоже. Хотя он присоединился к заговору лишь из любви к королеве. Сама она скомпрометирована. Может быть, в опасности и ее жизнь. Я и мои люди были вынуждены бежать, хотя они ни в чем не виноваты. Дорогой мой, заговоры — та же игра. Если они удаются, слава достается всем. Если проваливаются, каждый спасается в одиночку. Я до сих пор не могу понять, каким образом Ришелье стало известно каждая статья договора. Значит, у него в руках оказался один экземпляр, а ведь их всего три. Чей же экземпляр попал к Ришелье? Месье или королевы? И каким образом? «Я не могу ответить на ваш вопрос, но мне страшно за тех, кто остался в руках Ришелье и его палача Лафма», — прибавил он, вспомнив о человеке, которого ненавидел больше всего на свете, но о ранении которого не знал. Странно, но в это мгновение другой образ затмил образ начальника полиции, и это был образ Сильви. Все последнее время, если ему случалось думать о Сильви, Франсуа спешил как можно быстрее забыть о ней, чувствуя то же раздражение, которое охватило его в замке Лафлот, когда он узнал, что она отвергла предоставленное им убежище ради того, чтобы искать приключений с этой сумасбродкой Мари де Отфор. В тот день он поклялся навсегда отречься от этой неблагодарной девчонки, и пока ему это удавалось. Почему же тогда из туманов над Темзой выплывала вдруг ее хрупкая грациозная фигурка и огромные золотистые глаза, которые всегда излучали такой дивный свет, когда смотрели на него? Он поспешил отогнать от себя этот образ и вспомнил прекрасное лицо королевы, вечной своей любви. Затем не менее красивое лицо Марии, страстная любовь которой делала его счастливым. Но образ Сильви стоял у него перед глазами и никому не хотел уступать места. Тогда Франсуа перестал гнать от себя образ Сильви и с какой-то томительной, но приятной грустью предался воспоминаниям о своем отрочестве и счастливых днях, казавшихся ему такими близкими, хотя он и думал, будто навеки похоронил их в глубине памяти. Но Франсуа заставил себя обратиться к сегодняшним событиям. Разве ему не предстоит преодолевать немало трудностей, чтобы он еще брал на себя поиски этой маленькой идиотки? И чтобы уверить себя, что он покончил с этой темой, Франсуа присоединился к веселой компании молодых людей, которые увивались вокруг герцога Сезара, и сильно напился, провозглашая бесконечные тосты в честь прекрасной герцогини де Монбазон. Он вспомнил о ней лишь тогда, когда осушил до дна первый бокал. Вино было одной из возможностей успокоить собственную совесть. На улицу Турнель Жан де Фонсон вернулся с новостями. Он едва не забыл обо всем, когда, лихо соскочив с коня, увидел на крыльце Персиваля де Рагинеля и рядом с ним Сильви. Пока Жан метался по всей Франции, заставляя почтовых лошадей мчаться бешеным галопом, он думал только о Сильви. Он боялся, что пребывание Сильви в Бастилии оставит на ней неизгладимые следы. И, наконец, он снова увидел ее. Но это была не прежняя Сильви. Она стала еще прелестнее, чем представлялась Жану в мечтах. Как будто, желая забыть о прошлом, она надела то, прежнее платье. Желтое в белый цветочек, а ленты, перехватывающие ее блестящие волосы, напоминали подаренную ему Сильви ленту, которую Жан всегда носил у сердца. Жан пришел в такой восторг, что на манер средневекового рыцаря преклонил колено, беря руку, протянутую ему Сильви. Тем не менее, он, охваченный всегдашней робостью, решил приберечь только для ушей Персиваля новости, которые привез. Действительно, целая пропасть пролегала между его просьбой королю вернуть ему невесту и тем, чтобы просить саму Сильви вновь стать его нареченной. Что ответит ему Сильви? Этого Жан не мог предугадать. Понимая, что происходит в душе молодого человека, Рагинель сначала пригласил его на ужин, потом отправил Сильви на кухню, чтобы она предупредила Николь и помогла ей сделать ужин торжественным, и, наконец, увлек Жана к себе, чтобы тот смог прийти в себя после долгой, изнурительной дороги. «Итак, мой друг, каков же результат вашей поездки?» — спросил шевалье, когда в его кабинете молодой человек, умытый, выбритый, с бокалом вина в руке, устроился напротив в кресле. «Любезно ли принял вас король?» «Прием превзошел все мои ожидания, шевалье. Вот, прочтите». Из-за пазухи камзола Жан де Фонсом достал письмо, запечатанное небольшой печатью из зеленого воска, личной печаткой Людовика XIII. Персиваль развернул письмо и скороговоркой, чтобы быстрее добраться до сути, пробормотал все официальные титулы, какими оно начиналось. «Мы, Людовик XIII, король, носящий это имя, милостью Божией монарх Франции, мы повелеваем, чтобы благородная девица Сильви де Вален, до сего дня известная под именем мадмуазель де Лиль, была освобождена из нашей крепости Бастилии и снова заняла при ее величестве королеве, возлюбленной супруге нашей, прежнее свое место, каково и будет занимать до своего замужества». С улыбкой взглянув на Жана, Персиваль отдал письмо короля его обладателю, который вместо того, чтобы спрятать его, оставил на столе вместе с другой королевской бумагой приказом об освобождении Сильви на имя коменданта Бастилии, воскликнув: «О, вы можете оставить это письмо при себе. Теперь оно мне не нужно». «Почему же?» «Потому что Сильви вышла из тюрьмы без вашей помощи?» «Разумеется, я думал, что она, потеряв голову от радости свободы, упадет в ваши объятия, и это стало бы хорошим началом осуществления второй части программы, начертанной королем». Фонсом покраснел, но глаз не опустил. «Это правда», — признался он. «Увидев Сильви рядом с вами, я был очень рад и, простите меня, разочарован. Это внушит вам весьма жалкую мысль о моей любви к ней, потому что я неосознанно хотел, чтобы Сильви продолжала страдать. О да, это недостойно, недостойно, но я мечтал стать ее освободителем и быть за это вознагражденным». «Но вполне естественно», — улыбнулся Персиваль, — «вы могли убедиться, что Сильви была счастлива снова видеть вас, и привезенное вами письмо не так уж никчемно», — прибавил он, вновь став серьезным. «Сильви это дает возможность опять обрести место фрейлины, положение в обществе, вернуть свою настоящую фамилию и сделать это с одобрения всех, ведь из Бастилии ее освободил сам кардинал. И это главное, потому что часто бывает так, что Ришелье исправляет, даже иногда отменяет приказ короля, а позднее убедительно объясняет королю свое решение». Правильно. Но я не думаю, что в данном случае это возможно. Когда король писал письмо, мне показалось, будто он с каким-то тайным злорадством противоречит первому министру. Наш повелитель мучительно страдает от того, что был вынужден отдать приказ об аресте Сен-Мара. Измена его была очевидна, доказательства убедительны, но я полагаю, что король не явил бы такую суровость, если бы речь шла о попытке убить кардинала. Во-первых, этих попыток было предпринято немало, а во-вторых, я и сам задаю себе вопрос, не желает ли король в глубине души избавиться от человека, чьим политическим гением искренне восхищается, но который, тем не менее, подавляет его. Во всяком случае, мы скажем Сильви о благорасположении к ней короля. Было бы полезно, если вы нанесли бы визит королеве, чтобы раскрыть ей, наконец, всю правду о той, кого она называла своей кошечкой. Я не считаю, что это хорошая мысль. Я не могу продолжать рассказывать басни о нашем скором браке. Это означало бы постыдным образом принуждать Сильви, и потом... Я не уверен, что мне хочется, чтобы Сильви снова оказалась замешана в придворной интриге и попала в толпу фрейлин, где без Мари де Отфор она будет несчастна. Мне тоже не слишком этого хочется, и я готов поклясться, что Сильвия разделит наши чувства. Она ни за что не согласится снова стать фрейлиной, но ради ее будущего я желал бы, чтобы она вновь обрела покровительство королевы. После всего, что с Сильви произошло? Да. Сейчас я вам расскажу, каким образом Сильви вернулась сюда, и из какой западни, устроенной мадмуазель де Шамро, она, к счастью, вырвалась. Закончив свой рассказ, Персиваль сказал: «Я признаю, что совершил грех эгоизма, не отослав Сильви обратно в монастырь. Я был так счастлив, что она нашлась. Конечно, я мог бы верить ее госпоже де Вандом, но боюсь, что это покровительство теперь не принесет ей пользы». Жан де Фонсом, который слушал своего хозяина, расхаживая взад и вперед по кабинету, чтобы подавить свое негодование, резко остановился. «Плохие новости, которые я привез, имеют отношение именно к этому злосчастному семейству, но я, зная чувства вашей крестницы, решил сообщить их вам конфиденциально». И молодой герцог поведал о том, что он, прежде чем приехать к своему другу Рагинелю, заезжал в отель «Вандом», чтобы предложить помощь герцогине и ее дочери. Он был у короля в ту минуту, когда отправили приказ об аресте Буфора, и поэтому счел долгом предложить свои услуги обеим женщинам, которые были ему очень дороги. Хотя королевские приказы нисколько им не угрожают, они решили на время удалиться в монастырь капуцинок, где их часто навещают монсеньор де Лизье, господин Венсам, и новый коадьютор архиепископа Парижского аббат де Гонди. Они спокойны, безмятежны. Они мне сказали, что господин де Буфор бежал в Англию. Меркер, который в заговоре не замешан, по-прежнему находится в Шенонсо. Вот почему я покинул их со спокойной душой. «Неужели вы до такой степени цените герцога Франсуа?» — нерешительно спросил Рагинель. «Я знаю, что Сильви его любит, но, признаюсь, если бы не это обстоятельство, я очень хотел бы стать его другом. У него душа нараспашку, он смелый, может быть, слегка сумасбродный, но беспредельно честный. То, что его обвиняют в сговоре с Испанией, безумие. Франсуа ошибся веком. Во время крестовых походов он в одиночку покорил бы святую землю. Надеюсь, ему не взбредет в голову вернуться во Францию при жизни Ришелье. За голову герцога де Буфора объявлена награда». «Вы были правы. переговорив об этом сначала со мной. Сильви думает, что ее друг детства предается в замке Вандом счастливой любви с госпожой де Монбазон. Ей от этого горько, но, поверьте, это к лучшему. Если она узнает, что Буфор в изгнании, и ему угрожает смертельная опасность, то это известие снова пробудит ее симпатию, но мне очень хотелось бы, чтобы Сильви навсегда только этой симпатией и ограничилась. Ужин, последовавший за этим разговором, был очень приятным. Сильвия порозовела от радости, узнав, что король пожелал, чтобы она снова появилась при дворе, но фрейлиной стать отказалась. «Я очень боюсь, что у меня теперь стало много недоброжелательниц, и без Мари де Отфор я при дворе буду чувствовать себя неуютно. Но объясните мне, друг мой, что вы такого сделали, чтобы вызвать у короля столь сильный интерес к моей скромной персоне? Вы стали жертвой страшной несправедливости, и...» «Вам ни к чему оправдываться», — перебил его Персиваль. «Я уже сказал Сильви, по какому праву вы требовали ее освобождения». Теперь краской залился молодой человек. «Я решил пустить в ход все средства, чтобы вырвать вам свободу, но я умоляю вас считать, что вы мне ничем не обязаны. Даже официальную помолвку можно расторгнуть. Гораздо проще было бы это сделать, если б о помолвке не было объявлено. Позднее объясним королю, что мы передумали. Самое важное, чтобы вы забыли о вашем кошмаре и смогли снова появиться рядом с королевой».